Бабуин резко дернул своими волосатыми лапами, саронг соскочил, и несчастная барышня осталась, в чем мать родила. Крича от возбуждения, Георгина обмотала саронгом голову, как шалью, и восторженно что-то залопотала. А бедняжка в полной растерянности полезла в куст гибискуса, стараясь прикрыть руками наиболее деликатные части тела. Боб, который вместе со мной был очевидцем этого происшествия, с величайшей охотой бросился на помощь, отнял у обезьяны саронг и вернул его девушке. До сих пор Георгина выходила сухой из воды, но на следующее утро она перестаралась. Калитки Рестхауза, тяжело дыша, подошла в перевалку почтенная славная дама весом на 200 фунтов с лишним. Она бережно несла на голове бидон арахисового масла, которое рассчитывала продать нашему повару Филиппу. Он увидел ее и выскочил из кухни, чтобы предупредить, но было слишком поздно. Георгина прыгнула из-за куста бесшумно, как леопард, и с воинственным кличем обхватила лапами толстые ноги престарелой леди. Бедная женщина была слишком тучной, чтобы, по примеру предыдущих жертв, подпрыгнуть и обратиться в бегство. Поэтому она застыла на месте, крича почти так же громко и пронзительно, как Георгина. Пока они исполняли этот какофонический дуэт, бидон на голове старой леди угрожающе кренился. Филипп мчался к ней, топая своими ножищами и хриплым голосом, изрыгая советы, которые она вряд ли слышала. Добежав до места происшествия, Филипп в упыхах совершил глупость. Вместо того, чтобы сосредоточить свое внимание на голове и бетоне, он подошел с другого конца и, схватив Георгину, попробовал отодрать ее от жертвы. Но обезьяна вовсе не спешила выпустить из рук столь пышную и роскошную добычу. Она будто приросла к ней и негодующе кричала. Обхватив Георгину обеими руками, Филипп дергал изо всех сил. А старая леди колыхалась, словно могучее дерево под ударами топора, и бидон на ее голове, не выдержав неравного поединка с законом тяготения, грохнулся на землю. От сильного толчка из него вырвалась струя масла, а всех троих обдало клейкими брызгами. Георгина, озадаченная этим новым подлым и, вероятно, опасным военным приемом, испуганно хрюкнула, выпустила ноги женщины и отбежала в сторону, насколько позволяла веревка, после чего принялась очищать свою шерсть от липкого масла. Глядя на живот Филиппа, можно было подумать, что он медленно тает, а у старой леди весь саронг был промаслен спереди. «Ва!» — яростно загремел Филипп. «Глупая женщина! Зачем ты бросила масло на землю?» «Дурак!» — с не меньшим гневом вскричала старая дама. «Этот зверь хотел меня укусить. Что же мне было делать?» «Эта обезьяна не думала тебя кусать, толстая дура. Она ручная!» — ревел Филипп. «Погляди теперь на мою одежду. Вся испорчена. Это ты виновата». «Ничего я не виновата, не виновата», — визжала старуха. Ее мощное туловище тряслось, как извергающийся вулкан. «Ты сам виноват, негодяй этакий. Все мое платье испортил, все масло на землю вылил». «Жирная дура», — орал Филипп. «Сама ты негодяйка, сама ни с того ни с сего бросила на землю свое масло. Пропала моя одежда». Он сердито топнул широкой ступней прямо в лужу масла, и брызги полетели на уже пострадавший саронг старой дамы. Она взвыла, будто падающая бомба, и затряслась еще сильнее, вот-вот взорвется. Когда почтенная леди наконец обрела дар речи, она вымолвила только одно слово, но я понял, что пора вмешаться. Я подошел, прежде чем Филипп успел прийти в себя и нанести телесные повреждения старой леди. Ее я утешил, заплатил ей за испорченный саронг и пролитое масло. Потом утихомирил все еще кипевшего гневом повара, пообещав ему новые носки, шорты и рубаху из моего собственного гардероба. После этого я отвязал липкую Георгину и перевел ее в такое место, где она не могла ввергать меня в новые расходы, атакуя местное население. Однако на этом дело не кончилось. Я не придумал ничего лучшего, как привязать Георгину около нижней веранды, рядом с помещением, где мы мылись. Там стоял большой круглый таз из красного пластика. В него каждый вечер наливалась вода, чтобы мы могли смыть пыль и пот после трудового дня. Правда, таз был маловат, мыться в нем не совсем удобно. опустишься в приятную теплую воду,